Не следует насиловать сознание, когда оно замолкает. Возможно, что происходит нечто необычайное, и его приходится охранять. Сейчас время особых свершений, а потому вооружимся терпением, спокойствием и сдержанностью.